музыкой неказистым. Подрос и стал заядлым анонистом. Ночей не спал, смотрел журналы порно, подглядывал за дамами в уборных. В автобусах, троллейбусах катался, к упругим бедрам плотно прижимался. Потом в укромный угол забивался и долго этим самым занимался. Child.